А ты сидеть начал. А жена-то где твоя, полюбопытствовал Степан. Да там пока. Чего? Не поехала, что ли? Да, потом. Чего сидеть-то начал? Ну, рассказывайте, какие дела. Кто первый? Афонька? Афонька все улыбался. Ты что это? Разговаривать разучился, а? Степан тоже улыбался. На душе было хорошо. Только скорее бы ушла уж эта первая бестолковая минута. По что? Спросила Фонька. Умею. Отвык. Скажи, сынок, еще 2 года шлялся там, так совсем бы забыли. Встряла опять Алена. Нет, Афонька меня не забудет. Мы друг дружку не забудем. Мы, скажи, матерью скорее забу. Степан осекся, конфузливо глянул на Алену. Та сукоризны покачала головой. Эх, тот ты оно. Сидеть-то начал, а все не образумись. Все как кобель молодой. Фрол засмеялся. Алена принялась накрывать на стол. Где тут у тебя что? Да там, разберись сама. Садись, Фрол, рассказывай. Порассказали, все хотела поворчать Алена. В глаза людям глядеть совестно. Сквозь землю готова провалиться. Фу! Да еще черная. Хоть бы уж... Да будет, Алена, миролюбиво сказал Степан. Нашла, в чем гутарить. Рассказывай, Фрол. Фрол не охотник до войны, до всяких сговоров, хитрости военных, не в разинскую породу. Он материн сын. Покойница больше всего на свете боялась войны, а жила с воином и воинов рожала. Зато уж и тряслась она над Фролом меньшим своим. Помирала, просила мужа и старших сынов. Не маните вы его с собой ради Христа, не берите на войну. Пускай хоть он от ее спасется от проклятой. Чего рассказывать-то? Фрол сел на кровать. Он правда не знал, что Степану интересно и нужно знать. Корнея когда видел? Вчерась. Ну, насторожился Степан. Он хотел сам приехать. Приедет на днях. Велел сказать, как от его к тебе казак будет, чтоб ты сплыл с тем казаком ниже куда-нибудь для разговора. Не хочет, чтоб его на острове видели. Лиса хитрая. Не дождется. Как казаки там? Росказни про тебя, со смехом воскликнул Фрол. Хоть уши затыкай, вставила Алена. Ко мне не собираются, допрашивал Степан брата, с умыслом не замечая Алениного большого желания допросить его самого. Собираются много. Не знают только, чего у тебя на уме. Не надо и знать пока. Правда, что ли, половина шаховых городов погромил? Маленько потрясли, уклончиво ответил Степан. А домовитые как? Молчат. От царя никого не было? Нет. Ну, садись. Садись, братуха. Вот и выпьем в местях. Давно думал. Алена, как там у тебя? Садись. Алена доставала из корзины, которую привезла с собой, домашнее печенье, яйца, варенец. Хотела больше взять, да этот Иван как коршун, похватал, как были. Молодец, похвалил Степан. Нечего там сидеть у врагов. Какие же там враги, изумилась Алена. Фрол тоже с любопытством посмотрел на брата. Младенец. Мать-то не зря просила, не воин. Жалко будет, если убьют. Грех на душу возьмешь с таким. Но будут враги. Дело наживное. Эх, Афонька, штуку-то я тебе какую привез. Ах, штука! Степан наклонился, достал из-под кровати городок, вырезанный из кости. Царь город! О, брат, какие бывают! На, играй! Алена оглядела избушку. Должно быть, хотела знать, что же ей-то привез муженек. Какие подарки. Так уж спасительно устроена русская баба. Она может подняться до прощения даже тогда, когда прощения у нее не просят, не вымаливают. Она только найдет, бессознательно, не хитря, какую-нибудь уловку и уверует, что ей, например, жалко, грех, или что она больше всего на свете любит богатство. Она пощадит оскорбителя и пощадит себя. Степан перехватил ее взгляд, засмеялся коротко, непонятно. Потом, Алена, подай нам сперва. «Крестная у тебя?» – спросил Фрол. «Здесь». «Не мог удержать. Говорю, пришлет он кого-нибудь, куда ты одна?» «Нет, пойду». «Так ушла». «Она молодец. Ну, с приездом вас и нас. Со встречи». «С радостью нас», – сказала Алена, чокаясь с казаками золотой чарой, на которую невольно и попросту дивилась. Не видывала такой красивой. Фрол ушел поздно, он захмелел, все улыбался и смотрел на брата, не понимая, наверное, чем он так колыхнул молву. Алена разобрала постель, Степан помиловался с ней, и она уснула. А Степан в ту ночь так и не мог заснуть до света. Дождался, в окна землянки забрезжил слабенький синий туман. Тогда он осторожно высвободил руку, на которой лежала голова жены. Встал. «Ты чего?» – спросила Алена. «Ни свет, ни заря». «Спи», – сказал Степан. Присел, погладил теплую, со сна особенно хорошую Алену. «Пойду к казакам». «Господи, хоть маленько-то побудь со мной. Куда они денутся, твои казаки? Спят и шо все?» «Побуду, побуду. Спи, мне надо». Степан надел шаровары, сапоги, накинул кафтан и вышел из землянки. Прекрасен был этот рассветный час золотого дня золотой осени. Свежий ветерок чуть шевелил листья вербы и тальника. Покой, как сонная лень, покой держал землю. Вся она не такая уж необъятная, нежилась еще в ладонях покоя. Скоро проснутся люди, опять в суете, в словах явится важность людей. Но вот сейчас-то, когда такой покой, так это все не важно. Вся эта суета, слова. Даже смешно. Степан вошел в землянку, где поселились Иван Черноярец со старем. Эти двое постоянно ругались, но и постоянно молча дружили, всегда жили вместе. Иван легко отнял голову от кафтана, служившего ему подушкой, спросил встревоженно: «Что?» «Ничего, погутарить пришел». Степан глянул на спящего стыря, присел на лежак к Ивану. «Вчера я сон чудной видал, Ваня. Как вроде бы мы с отцом торгуем у татарина коня Игренева. Хороший конь. А татарин цену несусветную ломит. Мы с отцом и так, и эдак, ни в какую. Смотрю я на отца-то, а он мне мигает. Прыгай на коня и скачи. У меня душа заиграла. Я уж присматриваю, с какого боку ловчей прыгнуть. Хотел прыгнуть, да вспомнил. А как же отец-то тут?» И проснулся. «Было когда-нибудь так?» – спросил Иван, превозмогая похмельную боль в теле. «Весь день хворать будет, Иван». «С отцом нет. С браткой Иваном было. Послал нас как-то отец пару коней купить. Мы их силком отбили, а деньги прогуляли. Отец выпорол нас, коней возвернул». Иван еще и жалко, что не доспал, зевнул. «Ты чего пришел-то? Сон рассказать?» Степан долго молчал, сосал трубку, смотрел вниз. «Утро ясное», — сказал он вдруг. «Не в такое бы утро помирать, а?» И глянул на Исаула пытливо и весело. «О!» — удивился Иван. «Куда тебя уклонило? Это мне еще дни про смерть-то надо. Ой, перестарался вчерась, дурак!» «Вот чего!» — Степан сплюнул горьковатую слюну. «Прибери трех казаков по башковите. Пошлем к Никону, патриарху. Он в Ферапонтовом монастыре сидит. Их с царем мир не берет. Не качнется ли в нашу сторону?» «Какой из попа вояка?» – удивился Иван. «Не вояка надобен, патриарх. Будет с нами, к нам народишко легче пойдет.